Глава 7. На радостных чувствах я забежал в лабораторию артефакторики, чтобы показать профессору свой прогресс. Спустя многие часы упорных тренировок у меня наконец-то получилось создать мое первое в жизни полноценное заклинание. Не просто использование чистой силы, не понимая, что и как происходит, а именно заклинание. Походный фонарь действительно оказался не слишком полезным и экономичным заклинанием, гораздо больше толку от обычного фонарика на батарейках, но суть-то вообще в другом. Для тренировки это отличное заклинание, и с ним не получится что-либо натворить. Правда, энергии оно расходует, будь здоров, несмотря на то, что по сути это маленький светящийся шарик размером с шарик для пинг-понга. «О, Фирс», — заговорил Артемий Георгиевич, завидев меня, — «ты вовремя». «Здравствуйте, требуется помощь?» — радостно произнес я. «Да, у нас скоро планируется практика, и необходимо заготовить пальцы, а то их запас начинает слишком быстро заканчиваться. А ты чего это такой радостный?» — обратил он внимание на мою довольную физиономию. «Так я не просто так к вам пришел», — продолжая улыбаться, произнес я. «У меня наконец-то получилось заклинание, походный фонарь!» «О как!» — тоже улыбнулся в ответ профессор. «Ха, ну давай, показывай!» Я приготовился, сделал глубокий вдох, на мгновение даже прикрыл глаза и, вытянув руку, создал над ней заклинание. Хотел бы я сказать, что в этот момент помещение озарилось ярким светом, но из-за того, что сейчас стоял полдень, да и в принципе работали все лампочки на потолке, освещение в лаборатории никак не изменилось, зато вот улыбка на лице Артемия Георгиевича почему-то погасла. Его лицо посмурнело, а глаза начали выражать некую грусть. «Что-то не так?» — почувствовав неладное, проговорил я. Профессор молча перевел взгляд чуть в сторону, и в том месте появился примерно такой же фонарь, что делал и я, только размером с человеческую голову, то есть раз в 30 больше, чем у меня. Да уж, получается, мой — это не походный фонарь, в сравнении это какой-то жалкий светлячок. Я опустил голову, понимая все без лишних слов. Слабо. Слишком слабо. Профессор выглядел разочарованным, а я... На меня словно бы вылили ведро ледяной воды. «А попробуй создать еще одно заклинание», — произнес Артемий Георгиевич. Я горько ухмыльнулся и создал еще одно заклинание, а потом еще одно и еще. В итоге я начал создавать их практически бесконтрольно, и в конце концов вокруг меня начали летать и кружиться сотни таких светлячков. Профессор сглотнул и озадаченно перевел свой взгляд на меня. «Что-то не так?» — снова повторил я свой вопрос, предчувствуя неладное. «Кирилл, прекрати совать свои руки, а то отрублю ненароком!» — прикрикнул я на Вешкина. Пока я пытался приготовить нам простенький ужин, брат то и дело пытался стянуть со стола колечки огурцов для салата. «И вообще», — продолжил я говорить, — «тебе не обязательно присутствовать на кухне во время готовки. Я бы мог позвать тебя, когда все будет готово, а то ты только отвлекаешь и затягиваешь процесс». «Ага, кайфно», — закинув в рот половину куска хлеба и докинув огурцом, произнес он. «Я как волк голодный. А зная тебя, ты опять все схомячишь, не подумав об изнемогающем от голода брате. И как тебя только совести не мучает после такого?» «Да когда такое было?» «Да вот только вчера», — возмутился Кирилл настолько сильно, что чуть и не подавился. «Кхе-кхе. Кто вчера втихаря нажарил себе картошечки, а мне оставил пустую сковороду облизывать?» «Как странно, почему под пустой сковородой ты понимаешь как минимум половину? Я собирался тебя позвать, ну или оставить на крайний случай, просто ты пришел раньше времени». «Вот-вот, а если бы я не пришел, ты бы вообще все доел. Я, считай, еле успел под самый конец. А еще эти твои замки на кастрюле разве так поступают с родным братом?» «Мы... да забей. Так, прекрати», — я сказал, — показательно ударил ножом по разделочной доске, слегка промахнувшись мимо пальцев Вешкина. «Ты огурцов не оставишь? Хочешь есть салат из одних помидоров?» «Так у меня есть решение», — ехидно улыбнулся Кирилл и потянулся за помидоркой. Я лишь тяжело вздохнул, понимая, что его даже угроза отрубленного пальца не остановит. «Кстати, в последние дни было чего-нибудь интересное?» — проговорил Вешкин, продолжая жевать. «А то я все это время был занят своим проектом. Вдруг чего пропустил?» «Да не, не думаю, что ты что-то пропустил. Ничего такого, разве что я научился использовать глубокий взор. Но мне предстоит еще очень долго тренироваться, чтобы добиться усовершенствования этой крайне важной техники. Хм, а ты, кстати, уже умеешь его применять?» «Кого применять?» — замерев с куском хлеба во рту, уставился он на меня. «Глубокий взор? Это ведь необходимо». «Ну, как бы тебе сказать?» «Понятно. Филонил, значит». «Да нет, ты неправильно понял», — замахал руками Кирилл. «Я это... «Ой, да чего ты оправдываешься? Думаешь, я стану тебя заставлять упражняться? Да? А зря. Это же твое дело. Ну, отчислят тебя через полгода, максимум год. Нет, какая разница?» Вешкин однозначно задумался, но ничего не ответил. Не сводя с меня своего взгляда, словно пытаясь загипнотизировать, он очень медленно протянул руку вперед и, взяв двумя пальчиками нарезанный огурец, потянул его ко рту. «Просто я плохо переношу тошноту», — наконец-то проговорил Кирилл, естественно, после того, как прожевал еду. Ну, почти прожевал. «А кто ее хорошо переносит? Назовешь хоть одного человека?» Он пожал плечами и снова о чем-то задумался. «Больше ничего не происходило?» — снова проговорил брат. «Не, кроме облезлых уток, вылезающих из колодца, ничего», — пробормотал я еле слышно. «Гребаный ужастик, я ж теперь спать ложусь со страхом, что мне снова эта хрень приснится. Так и посидеть недолго». «А? Какие еще утки?» — уточнил Вешкин. «Да не парься, лучше расскажи, чего у тебя там с твоим проектом? Ты же по этому поводу зашел, точнее, не только для того, чтобы пожрать, так?» «А с чего это ты взял?» — встрепенулся он. «Так а чего ты схему с собой на кухню притащил?» «Да я везде с ней хожу, чтобы умные мысли меня не покидали». «А, понятно. Но твоя голова и умные мысли — это как бы...» — слегка помедлил я. «Что?» — сощурился Кирилл. «Да почти синонимы», — улыбнувшись, закончил я. «Так что за это можешь не переживать». «То-то же, но на самом деле я хотел кое-что спросить у тебя. Одна вот деталь не дает мне покоя. По моей задумке, статуя ведь должна играть». «Ага, это я помню». «Ну так вот, это уже в принципе непросто сделать, но основная проблема даже не в этом. Как мне заставить играть камень? Если я положу обычную скрипку, произойдет рассогласование, если это так можно назвать». «Хм», — я задумался, присмотревшись на его схему. Кирилл так часто показывал мне ее, что, казалось бы, я вроде уже начинал потихоньку вникать и разбираться. «Слушай, я вообще сомневаюсь, что можно вот так просто взять и положить в руки статую обычную скрипку. Даже если бы ты нашел способ. Струны растянутся, дерево иссохнет, да и вообще там куча различных проблем. Надо или защищать, или...» «Ну, что или?» Вешкин внимательно слушал меня, не перебивая, а когда я задумался, начал елозить от нетерпения. «Не знаю», — пожал я плечами. «Думать что-то еще. Играющая на скрипке статуя, блин, это тебе не музыкальная шкатулка. Здесь реально нужны мозги». «Так и как быть?» — уставился брат на меня. «Без понятия. Рыть учебники по материаловедению», — предположил я. «Пф, да это можно всю библиотеку перелопатить, и так ничего нужного и не найти», — разочарованно проговорил Кирилл. «Ну, тогда остается найти того, кто знает ответ. Попросить помощи у более опытных в этом деле людей. Других вариантов я не вижу. Если в Академии не найдется такого человека и не удастся его достать, тогда вряд ли такие люди вообще есть». «Хм, достать кого-нибудь, говоришь?» — задумчиво пробормотал Вешкин. «Я вообще-то не это имел в виду». «Это я могу, не слушай меня», — продолжил он. Митин поднял взгляд на артефактную мастерскую и прочитал название. «Тор и Янос». Оглядевшись на прилегающие величественные здания все в достаринном стиле, он слегка поежился от неуверенности, вздохнул и направился внутрь. Оказавшись в помещении, Гоша слегка смутился. Здоровяк ожидал тут увидеть столы, кучу артефактов и оборудования, однако тут и находилось несколько диванов, журнальный столик и небольшая стоечка, за которой никого не было. Растерялся Митин, не зная, к кому обратиться. В этот же момент из двери напротив входа показался сухонький, сморщенный старичок. Улыбнувшись, он подошел к Митину и протянул руку. «Александр Александрович». «Гоша», — пожал руку здоровяк. «Присаживайтесь, Гоша, вы от кабанчика?» — сразу спросил старичок. Митин нахмурился, услышав прозвище одного из московских авторитетов, однако, сопоставив свой внешний вид с заведением, тут же хмыкнул. «Нет, я в частном порядке», — произнес он и достал платок, в котором была завернута очередная его попытка повторить артефакт от дождя. «Можете взглянуть на эту основу». Старичок кивнул, взял металлическую пластину и усмехнулся. «Не знаю, кто вам это дал, но редкостная чушь», — произнес он, поднеся почти к самому носу платину. «Если я правильно понимаю, это школа воды, глупость редкостная. Тут тебе и рассогласованные контуры, и сам подход убогий. А это еще тут зачем?» Артефактор перевернул заготовку, ожидая увидеть с другой стороны еще руны, но удивленно обнаружил, что их там нет. «М-да», — хмыкнул артефактор. «Кто вам дал эту чушь?» «Хотелось бы сначала конкретики», — не стал сразу говорить Митин. Но для начала тут два контура. Оба контура, мягко говоря, не сочетаются ни по количеству, ни по тематике рун. Отсюда получается резонанс и постоянная потеря силы, даже несмотря на то, что артефакт не активирован. Сила просто вытекает. Дальше сам смысл этих контуров — защита от воды. Форма, линза, что уже довольно странно. И расположение над головой — это еще страннее. При такой микроскопической мощности можно предположить, что это основа от артефакта для защиты от дождя. Других вариантов у меня нет. Да и я бы не рассчитывал на ливень. Так, средний дождик, не более того. Митин удивленно кивнул. «Да, так и есть. Мне сказали, что это был артефакт защиты от дождя». «Причем делал его на редкость криворукий и недалекий студент». Митин удивленно взглянул на старичка. «Что, угадал?» «Ну...» — протянул Гоша. «Передайте этому студенту, что надо чаще читать учебники и думать головой. Система Сагит и Кьерс сочетаются только в том случае, если между ними есть переходная система рун Гош. Сагит — комплекс пятого порядка, Кьерс — третьего. Между ними должна быть переходная структура из пятого порядка в третий. Согласование обязательно». Митин достал небольшой блокнот и принялся записывать. «Это чтобы не забыть, что сказать этому оболтусу», — пробасил он и тут же уточнил. «А по исполнению? Основа в смысле?» «Основа», — тяжело вздохнул Александр Александрович. «Гоша, если будете рядом, дайте по рукам как следует этому идиоту». «Почему?» — поднял взгляд Митин. «Потому что при работе с силой воды все канавки и повороты в рунах, да и сами руны выполняются максимально плавно. Края подтачиваются, если надо, шлифуются. Никаких прямых углов и, упаси Господи, острых. Видите, вот тут?» — ткнул он пальцем в заготовку. «Поставьте камень в эту заготовку, и при активации из-за вот этого острого угла будет взрыв. Небольшой, но по морде этот студент получит неслабо». «А как?» «Надо было его хотя бы немного закруглить. Хоть чуть-чуть. Любой острый угол с водой — это напряжение сил, а у вас тут обычный алюминий. Не артефактный сплав. А это значит, что резкий выброс силы гарантирован. Можно, конечно, начать подгонять ситуацию и поиграться с линиями, но зачем? Неужели нельзя просто сделать нормальную основу?» «Ну?» — смутился Гоша. «Он, мягко говоря, неопытный». «Я бы назвал его туповатым. Элементарные правила первостихии надо все же соблюдать», — недовольно проворчал артефактор и вернул заготовку. «Спасибо, я передам ему», — забрал свою поделку Митин и поднялся. «Пожалуйста, однако мне бы хотелось получить от вас услугу». Гоша замер, несколько секунд молча наблюдая за старичком. «Какую?» «Вы ведь не будете отрицать, что я провел с вами консультацию?» «Нет», — после секунды раздумий ответил Митин. «Тогда в уплату за данную консультацию я бы хотел знать имя того, кто сделал эту поделку». «Зачем?» «Чтобы ни при каких обстоятельствах не брать его на работу», — честно ответил Александр Александрович. Митин замялся. Несколько секунд он раздумывал, после чего признался. «Того, кто придумал схему, я не знаю. Артефакт попал ко мне случайно», — ответил он. «А вот основу делал я. Пытался скопировать с оригинала, который вроде как должен был работать». Старичок удивленно поднял брови. «Простите, но вы не выглядите как человек, имеющий тягу к магическому искусству артефакторики». «Выгляжу как уголовник, да?» — спросил в лоб Митин. «Раз уж вы так выразились, да». «Мне все так говорят. Да и отчасти это правда. Меня раньше называли Гоша Мясорубка». «Слышал», — кивнул Александр Александрович. «Только вот зачем вам это?» «В завязке», — буркнул Гоша. «Пытаюсь жить по-другому. На помощника ювелира закончил курсы. Вот, работаю. Просто узнал, что ювелиры иногда делают основы для артефактов». «Ну, я бы назвал это преувеличением. Настоящий артефактор всегда сам делает себе основы, а вот обычные маги, делающие для себя или родных типовые артефакты, да. Эти часто прибегают к услугам ювелиров, тех из них, кто понимает, как правильно делать основу». «Ну вот и я хотел научиться», — кивнул Гоша, оглядел старика с головы до ног и спросил. «А вы учеников не берете?» «Увы, но растить себе конкурента, да еще и неодаренного, не в моих планах. Я ведь тоже делаю основу под заказ», — хмыкнул артефактор. «Понимаете?» «Понимаю», — буркнул Митин и направился к выходу. «До свидания». Старичок хмыкнул, сложил руки за спиной и, когда здоровяк уже был у двери, произнес. «Если вам действительно интересна артефакторика, то я бы посоветовал бы вам найти какого-нибудь студента, желательно адепта. Учась вместе с ним и помогая сдавать ему зачеты, вы сами почерпнете знаний. Правда, заработать на этом вряд ли у вас получится». Гоша развернулся и с кивком произнес. «Спасибо». Маргарита оглядела прозекторскую. Еще совсем недавно тут творился полный бардак. На полу были руны, на стенах, выложенных кафелем, были нанесены защитные контуры, а на прозекторском столе была лужа крови с отвратительной кучей мяса. Сейчас же все блистало чистотой и порядком. Девушка покосилась на шестилапика, что сидел, а затем на часы, что показывали половину второго ночи. «А преподаватель приедет только к шести?» — задумчиво произнесла она. Немного побродив по прозекторской, она направилась в каморку, где успела оборудовать себе место для сна. Улегшись на кровати, она закрыла глаза и повернулась на один бок. Затем на другой. В итоге девушка с недовольной мордочкой поднялась, снова вышла в зал, придирчиво посмотрела на часы, без 15:02. Понимая, что так до утра будет мучиться, она достала ключи, погладила шестилапика и вышла из прозекторской. Проходя по парку, она невольно останавливалась то от тихой, но прекрасной музыки поющей осины, то от звезд, что открывались за облаками. Так, прогуливаясь, она сама не поняла, как добралась до общежития для работников. Уставившись на табличку на входе, она поначалу задумалась, а затем, сморщившись, направилась внутрь. Поднявшись на этаж, где жил Фирс, она подошла к его двери и без особой надежды толкнула. Та оказалась не заперта, но внутри никого не было. Маргарита удивленно оглядела пустую комнату и, повернув голову, заметила свет на общей кухне. «М?» Девушка прошла по коридору и удивленно уставилась на Фирса, что сидел на кухне с помятой физиономией. «Фирс, а ты чего не спишь?» «А?» Парень повернул к ней голову, встряхнул ее и произнес. «Да я что-то...» Маргарита прошла на кухню и уселась рядом с ним за стол, бросив мимолетный взгляд на чайник, что стоял на плите. «Неужели ты подался в полуночники, как я?» «Я нет», — мотнул головой Фирс. «Просто, в общем, мне тут показали упражнение по глубокому взору». Маргарита удивленно вскинула брови. «Кто?» «Лаврентий Палыч, боевик ваш», — смутился парень. «Я его постоянно тренирую, но тошнит жутко». «Есть такое», — кивнула девушка. «Меня тоже поначалу тошнило. Сейчас так, просто слабость». «Ну а я, чтобы справиться с головокружением и тошнотой, придумал спать ложиться», — пояснил Фирс. «Посплю часок и нормально, только вот...» «Ты день с ночью перепутал», — кивнула девушка. «Понятно». «А ты чего тут, а не у себя?» Парень заметил струйку пара из самого обычного стального чайника и поднялся. «Заняться нечем?» «Ну, как бы да. Преподаватель от Бурановых приедет только утром. У меня все готово, вот я, собственно, и...» Тут девушка умолкла и нахмурилась. «Слоняюсь без дела». «И решила опять прийти ко мне», — кивнул Фирс. «Тебе еще не надоело ко мне по ночам таскаться?» «Ну, знаешь», — притворно с нотками недовольства вздохнула Маргарита. «К тебе, между прочим, ночью приходит красивая и ухоженная девушка из влиятельного рода, а ты еще и недоволен?» «Если бы она приходила за этим, тут был бы другой разговор. Однако она приходит для того, чтобы прервать мой сон. А затем тащит меня в прозекторскую кучу гниющего мяса», — заметил Фирс. «Это детали», — отмахнулась Маргарита. «Главное, красавица и непростая, к тебе, ночью, в комнату». Фирс хмуро посмотрел на девушку, шмыгнул носом и проворчал. «Как-нибудь припрусь к тебе утром или лучше в обед, когда ты дрыхнешь». Маргарита усмехнулась и мотнула головой. «Не думала, что ты настолько злопамятный». Фирс снял чайник с плиты и пододвинул приготовленный заварник. Залив его кипятком, он тяжело вздохнул и произнес. «Что-то голова гудит. Нет сил больше этот глубокий взор тренировать». «Но это нормально. Мозгам тоже нужен отдых, а ты ими таким образом пользуешься впервые», — пожала плечами девушка и вытянула шею, ловя аромат черного чая с чабрецом, который разлился по кухне. «Это какой-то отвар?» «Нет, просто чай с чабрецом», — произнес он. Открыл холодильник и вытащил небольшой корешок имбиря и лимон, принявшись их тут же нарезать. «Помогает, когда голова дубовая и гудит». «Первый раз слышу, а это что?» — поднялась со своего места Маргарита. «Имбирь и лимон хорошо сочетаются, вроде как должно бодрить, но я не уверен». «А кофе у тебя есть?» Фирс отвлекся от нарезки и хмуро взглянул на девушку. «Полвторого ночи. Какой кофе?» «Если любишь кофе, то любишь его в любое время дня и ночи», — ответила Медведева. «Нет, кофе нет. Хороший кофе стоит дорого, а дешевый я сам не люблю». «Жаль», — со вздохом произнесла девушка. «Надо было свой взять». «Надо было», — закинул нарезанные кусочки имбиря и лимона в чайник Фирс. Парень укутал горячий чайник полотенцем, а затем уселся на стол. «Слушай, я тут немного про тебя спрашивала. Говорят, ты ходишь на лекции к Емельянову, а еще лаборантам у него помогаешь», — задумчиво произнесла девушка, усаживаясь напротив. «А еще говорят, что ты не поступил. Это так?» «Да, не поступил», — вздохнул Фирс. «Надеялся на последний дополнительный набор, но и там облажался. Даже бизнес свой продал, чтобы последнее возвышение пройти». «У тебя был бизнес?» «Да, я кофе продавал по кофейням от Шолоховых. Ну и кофейня своя была, вот я и продал все». «Не жалко было?» «Не особо», — пожал плечами парень. «Знаешь, я ведь все это затеял, чтобы пройти возвышение и поступить». Фирс поднял силой чайник и пару кружек, который поставил на стол перед собой. «Поэтому, когда было нужно и подпирало время, я ни минуты не думал, продавать или нет. У меня были совершенно другие цели». Парень взял заварник через полотенце и принялся наливать в кружке ароматный чай. «А ты? Ты зачем вообще сюда пошла? Обеспеченная семья могла бы пойти куда угодно». «Ну, тут девушка задумалась». «Я тоже неоднократно задавала себе этот вопрос. Не могу сказать, что прям грезила магией, как ты. У меня все было гораздо проще. Просто у меня был выбор. Юрист у нас в семье есть, экономисты тоже. Брат вот в военном училище отучился, ну а мне? У меня не было интереса к учебе. Просто я выбрала то, чего не хватало нашей семье». «Судя по тому, как ты увлеклась, ты не разочаровалась». «Тут ты прав. В некромантии нет. Не так. В отношении людей к некромантии есть свои плюсы, некоторые меня очень прельщают», — кивнула девушка. «Несмотря на мой статус, от меня предпочитают держаться подальше. Наверное, бы гнобили, если бы не опять же мой статус и род, но я в оптимальной позиции». «Ты насчет псевдодрузей?» «Да, это порой жутко выбивает из колеи, особенно когда уже понимаешь, как себя ведут люди, чего хотят». «Доходит до смешного. Я зачастую из общих слухов и новостей уже знаю, кто и с каким вопросом ко мне подойдет, какой разговор затеет и...» «Таковы правила. Правила общения с аристократами», — пожал плечами Фирс. «Ты не можешь их игнорировать». «Как выяснилось, могу. Некромантия очень этому способствует», — хмыкнула девушка. «Некромантия ведь это не только нежить, это еще и проклятие. У нас даже раздел лечения гнойных ран и глистных инвазий будет». «Чего?» — нахмурился Фирс. «Ну да. А ты думал, что только маги света занимаются целительством?» «Нет. Со всякими гнойниками и пневмониями некроманты управляются намного лучше», — пояснила она. «Некромант-целитель», — хохотнул Фирс. «Не выдумывай. Целители обычно не специализируются на одной стихии. Просто им приходится пользоваться всеми первостихиями. На примитивном уровне, но все же». «Как это?» — удивился Фирс, взяв кружку и пригубив обжигающего чая. «Ну вот так. Сращиваются ткани лучше силой огня. Кости же проще сделать заклинаниями на основе силы Земли. Маги-целители, по сути, универсальны, но к ним обычно идут, когда нет никакой четкой предрасположенности к стихии». «А-а-а?» — растерянно протянул Фирс. «Ну, когда ты будешь делать заклинания с хорошим напряжением и определенной стихией, то твоя сила в каналах будет двигаться по-особому. Земля, она будет статичной, вода с завихрениями, огонь будет дергаться в канале постоянно. Понимаешь?» «Не особо представляю, но понимаю», — кивнул Фирс. «А у тебя? Как сила ведет себя у тебя?» «Сворачивается в спираль. Это предрасположенность к смерти», — кивнула девушка. «Вот как!» «Это была еще одна причина, по которой я пошла в некромантию», — взяла кружку Маргарита. «Забавно», — хмыкнул Фирс. «А я вот пока не знаю, какая у меня предрасположенность». «Еще не пробовал заклинаний?» «Только походный фонарь», — показал Фирс, сформировав небольшой шарик, светящийся слабым оранжевым цветом. «А чего он у тебя такой маленький?» — нахмурилась девушка. «Какой есть», — пожал плечами Фирс и тут же активировал сразу десяток фонариков. «Но зато их много». «А можешь из них круг сделать, а теперь квадрат», — удивленно произнесла девушка. Фирс с улыбкой собрал сначала круг, потом квадрат и даже добавил еще пару десятков, чтобы те кружили вокруг Маргариты. «Обалдеть! Сколько у тебя каналов? И что за контроль?» «Ты долго тренировался?» — спросила девушка, когда Фирс почувствовал легкую усталость и развеял фонарики. «Ну, лет с 8, уже где-то 11 лет», — пожал плечами парень и удивленно взглянул на Маргариту, что уставилось на него недоверчивым взглядом. «Что? Ну, поначалу ленточками баловался, потом еще всякими карандашами, ручками. Лампочки на приборной доске машины зажигал еще, ну а когда возвышение прошло, начал пробовать с куклами деревянными. Забавно получилось». «В смысле поднимать?» «Нет, в смысле управлять, словно они ходят». «Покажешь?» «Потом как-нибудь», — отмахнулся Фирс. «А ты как тренировалась?» «Ну, зелья дорогие, учитель», — пожал та плечами. «Для развития основного канала хватает одного ритуала Гроски. Он растет, конечно, не сразу, но без проблем. Ложку, по крайней мере, или чайник я поднять могу». Девушка сфокусировалась на заварнике, и тот, дрожа и стуча крышкой, приподнялся. «Ага, понятно», — на всякий случай поставил на стол обратный чайник Фирс. «Но лучше не надо. Думаю, сама ты тренировкам уделяла мало внимания». «Да, оно и не особо нужно было. Сейчас жалею. Иногда не хватает контроля», — призналась Маргарита и, заметив, что за окном расступились облака, взглянула на парня. «Слушай, а можно свет выключить?» «Зачем?» «Ну, луну хорошо видно и звезды. Красиво». Фирс хмыкнул, выключил свет и подошел к окну, почувствовав, что за его спиной встала Медведева. Круглый диск луны, висевший на небе, не слабо освещал территорию университета, а рядом с ним, несмотря на городскую засветку, находились россыпи звезд. «Красиво», — кивнул Фирс, рассматривая облака на горизонте, что едва заметно задевали краешек луны. «Тихо, спокойно, и людей нет», — с облегчением произнесла девушка. Фирс обернулся и выразительно на нее глянул. «Ты не человек», — хмыкнула Маргарита. «А кто?» «Друг», — с улыбкой добавила девушка, подошла и слегка толкнула его плечом в бок. Поднеся кружку к губам, она втянула аромат имбиря, лимона и чабреца, после чего пригубила и с придыханием добавила. «Красиво».